слоненок Душка родился в зоопарке. Здесь было очень красиво. Среди больших деревьев, пышных кустарников пестрели цветами зеленые лужайки. В лучах яркого солнца сияло голубое озеро, окруженное густыми зарослями камышей. Мама-слониха так долго ждала своего сыночка, что когда он появился на свет, она даже не задумываясь, от счастья, переполнявшего ее материнское сердце, воскликнула: «Ах ты мой душка, какой же ты маленький, хорошенький! Наконец-то ко мне пришла радость! Бог подарил мне сыночка!» Прошло немного времени, и Душка уже уверенно стоял на ножках. Он бегал вокруг мамы и, забавно улыбаясь, разглядывал ее. «Мамочка моя, какая ты большая!» «И ты будешь таким, сынок!» Ha ha ha ha!